волны возрастных кризисов семьи с детьми. 7 лет. Снова в школу. Собрали дочку в 1 класс, а по деньгам как замуж отдали. Почему 7-летний возраст ребенка часто становится кризисным и для пары в целом? Казалось бы, тяготы младенческого возраста позади, ребенок подрос, спит по ночам, играет сам, может на какое-то время остаться без родителей. Наконец-то можно уделить время друг другу. Но случается следующее. Ребенок идет в школу. Ваше золото, ваш прекрасный малыш, идеальный мальчик или чудесная девочка. Человечек, которым первые 7 лет жизни вы преимущественно восхищались, считая самым лучшим в мире, вдруг, оказывается, не быстрее всех читает, не выше всех прыгает, не становится звездой класса и школы. Вспомните, сколько обычно звезд в классе? 1, максимум 2. Скольким ученикам везет стать любимчиком учителя? 2-3. Искренне желаю, чтобы ваши дети попали в их число. А что с остальными детьми? Кто-то учится средненько, кто-то троечник и даже двоечник. Поведение хромает, математика не дается, почерк ужасный. И каким бы уважаемым человеком в своей области вы ни были, на родительском собрании вы становитесь просто родителями не самого успешного ребенка. Вы часто выслушиваете, что заниматься с ребенком надо, а ваш-то... и многое другое, что снижает вашу самооценку. Начинаются споры о том, что считать успехом, а что неудачей, и вообще, какую цену семья готова заплатить за внешний успех и соответствие общественным нормам и стандартам. Как бы мы ни понимали головой, что хорошая учеба не является гарантией хорошей жизни, с внутренними установками бороться трудно. В семье начинаются ссоры. Это ты им не занималась. Я ведь на работе впахиваю, ты дома сидишь. Что, нельзя было научить ребенка нормально читать? Или вот и именно тебя никогда нет, вечно он на работе. А кто сына дисциплине научит, если не отец? Или это он в тебя такой. У нас в роду никогда дураков не было, все академики. Все разговоры становятся о ребенке и его успеваемости. Родители до ночи делают с ребенком уроки, обвиняя то его, то друг друга, то учителей неправильных. Напряжение в семье вырастает в разы. Это и есть кризис. Тяжелее всего он проходит именно в той семье, где живут по формуле «мама плюс ребенок плюс папа», где ребенок — центр всего. Если же родители остаются в скобочках одной командой, а ребенка и его школьные трудности выносят за скобку, всем, в том числе и ребенку, живется намного легче. Хотя бы до подросткового возраста детей. Там начинаются другие проблемы. Пубертат у детей – кризис среднего возраста у родителей. Что такое кризис среднего возраста? Это когда простатит и геморрой уже есть, а Лексуса все еще нет. Следующий серьезный кризис семья переживает примерно через 15 лет брака. Что происходит в это время? Во-первых, примерно через 15 лет брака дети вступают в переходный возраст, который еще называют страшным словом пубертат. В чем сложность? 1. Физиология. Дети растут резко, непропорционально, в том числе растут их внутренние органы. Это вызывает боли, головные, суставные, в коленях, в животе. Подросток жалуется, ему не верят, принимая за симулянта. Как проверить? Нажать на больное место и посмотреть в глаза. Если это правда больно, то зрачки резко расширяются. В общем-то, часто и боли нормально в этом возрасте. Происходит резкий гормональный всплеск, который не только вызывает рост усиков в груди и появление прыщей, но и плохое поведение подростка. В 90% случаев трудные подростки – это не плохое воспитание, а гормоны. 2. Психология. Сильно падает самооценка. Формируется только за счет мнения окружающих. Критиковать подростка, делать замечания внешности – не время. Идут принятие себя и поиск себя. Кто я? Какой я? Что мне нравится? Начинается 1000 увлечений, не доведенных до конца. Не потому, что подросток ленивый и непостоянный, а потому, что ищет. Идет принятие своего имени. Почему так назвали? Что это значит? Порой приходит желание сменить имя. Главная задача подросткового возраста – отделиться от семьи. Через плохое поведение, нарушение запретов, через эксперименты с внешностью. Я другой, не такой, как вы. Природой заложено, чтобы подросток начал отделяться от семьи, поэтому именно в этом возрасте родители начинают его раздражать, а он начинает раздражать родителей. Даже на гормональном уровне. Мальчики, к примеру, начинают вырабатывать много гормона тестостерона. Появляется определенный запах, мужской запах. Главный самец в доме, отец, прекрасно этот запах улавливает и начинает буквально выживать сына-подростка из дома. Природа не заложена, чтобы было два самца на одной территории. Задумайтесь, часто в старости с нами живет мама, бабушка детей, особенно если осталась одна. Но папа, дедушка, лучше будет жить один, чем на территории другого самца. Так что мамам мальчиков надо особенно готовиться к этому периоду. Муж и сыновья будут буквально делить территорию, раздражать друг друга, а вам придется быть миротворцем. Хотя в итоге все равно подростка придется отпустить во взрослую жизнь. Если в этом возрасте ребенок не отсоединится от семьи, то он не сможет ни к кому присоединиться в будущем, найти партнера, создать крепкую семью. Но дают ли родители подростку отделиться? Если они живут по формуле «мама плюс ребенок плюс папа», то, конечно же, нет. Если ребенок отделится и уйдет из этой схемы, то семья рассыпется. Если ребенок не проходил кризис подросткового возраста, если все было вроде бы гладко, дело дрянь. Все равно рванет. Но позже, лет в 30-35, а потом еще и наложится на кризис среднего возраста. И все, тушите свет. Развод, уход с работы, смена окружения, поиски себя, кто я, что мне нравится и так далее. Вывод. Подростковый кризис — это хорошо. Радуйтесь, если ваш ребенок его проходит. Но радоваться родителям очень сложно. Ведь сколько нам примерно лет, когда наши дети подростки? Около 40. А что это за период? Период кризиса среднего возраста. Считается, что тяжело его переживают примерно 30% людей. Чаще мужчины, чем женщины. В чем это выражается? Человек загоняет себя в депрессию сплошными «не». Не достиг, не успел, не смогла. Сравнивает себя с другими людьми своего возраста или моложе, которые добились большего, и чувствует, что жизнь прожита зря. Женщины начинают вспоминать. Вот, ухаживал за мной одноклассник, уже депутатом стал, а я тогда тебя выбрала на свою голову. Мужчины более критичны к себе, чем к другим, поэтому думают. Вот, Ванька уже депутатом стал, а я... Хочется все бросить, исчезнуть, уволиться с работы, сменить окружение, семью, уехать в другую страну. У меня есть знакомый, который именно в кризисе среднего возраста переехал в Штаты, купил себе желтый кабриолет и проколол ухо. Нехило парня закрутило. В этом возрасте многие начинают с головой уходить в религию, экстремальный спорт, ПП, ЗОЖ и любые другие практики, которые должны продлить жизнь и вернуть молодость. Типичные чувства. Ничего не хочется, все раздражает, страшно думать о будущем, все позади. Я стала невидимой для мужчин, я больше не нравлюсь женщинам. Типичные мысли. Лучшая половина жизни уже прожита. Я никогда не стану, я уже не сделаю, я никогда не смогу, я уязвима. Даже если один из партнеров проходит кризис среднего возраста, его кризис становится вашим общим. Как думаете, приятно ли это находиться в доме, где все в кризисе? И дети, и родители? Конечно, нет. Обстановка напряженная, все недовольны друг другом и собой. Что может помочь? Родителям очень помогут их личные увлечения. Если вы давно хотели заняться танцами, сейчас самое время. Учить испанский — прекрасно. Пойти в поход с палатками — вперед. Сейчас каждому в семье важно чуть-чуть увеличить дистанцию. Главное — не заставлять всех остальных разделять с вами ваши увлечения. Не бойтесь, вы не разойдетесь, как в море корабли. Общие увлечения на самом деле никак не влияют на крепость семьи. Зато вы сможете вдохнуть немного воздуха и разрядить обстановку. И у вас появится еще лет 10 до следующего серьезного этапа в жизни вашей семьи. Четверть века. Синдром опустевшего гнезда. Когда дети вырастут и съедут, я буду приходить к ним в гости, бросать куртку у входа, переться в обуви на кухню и съедать все в холодильнике. Затем накрошу едой в их постели, вытащу все из шкафа на пол и устрою истерику на 2 часа. Мужчины приходят и уходят, а дети будут с тобой всегда. Именно так звучит одна из самых чудовищных женских установок. Ведь на самом деле в здоровых отношениях, в нормальной семье все с точностью до наоборот. Дети когда-нибудь уйдут, начнут свою самостоятельную жизнь, а мужчина с женщиной будут встречать старость вдвоем, вместе проживая период опустевшего гнезда. А если ребенок — это все, что вас держало вместе все эти годы, то никакого гнезда не останется. Ребенок вырастет, и семья развалится. Это частый случай, подтвержденный статистикой разводов. Либо может происходить следующее. Ребенок вырос, хочет переехать, жить своей жизнью, но родители настолько не готовы остаться наедине друг с другом, что начинают ребенка держать. «Да зачем тебе ехать на учебу в Европу? Здесь тоже учат отлично. Не тратьте на съемную квартиру, живи лучше с нами. И денег сэкономишь, и я тебе тут постираю, поглажу, приготовлю. Не отпущу тебя жить к этому парню, все равно тебя бросят». Многие из вас и есть эти дети, которых не отпускают во взрослую жизнь. Некоторые даже чувствовали свою ответственность за личную жизнь своих родителей. Мол, они все время ссорятся, я их мирил, если уеду, совсем разойдутся. Или я не могу оставить маму одну с этим тираном-отчимом. Вы понимаете, какую цену вы заставите платить своих детей, если не будете поддерживать теплые отношения в своей паре на протяжении всего брака? Им же придется заплатить за это лучшими годами своей жизни, своей личной жизнью, лишь бы не бросить вас. Ваша родительская задача заключается в том, чтобы не бояться того момента, когда ребенок вырастет. Сделать так, чтобы ему было не страшно оставить вас наедине друг с другом. Чтобы ребенок, уходя в свою взрослую жизнь, знал: мама с папой справятся, у них все будет хорошо, они в порядке, они любят друг друга, они его отпускают. Но если что, он всегда может вернуться. Это его тыл. А для этого прошу вас, не забивайте на свои отношения, пока дети маленькие. Если вы будете откладывать романтику, свидание и личную жизнь на «когда дети вырастут», то они могут не вырасти никогда. Именно в таких парах, где ничего уже не осталось общего, кроме детей, родители часто повторяют: «Время, помедленнее, так не хочу, чтобы дети росли, лишь бы они подольше оставались малышами». Или «Ты всегда будешь для меня ребенком». Нет, не всегда. Когда-нибудь ваш малыш станет взрослым, и это прекрасно. Когда ребенок уедет из семьи, вся семейная система снова поменяется. Если отношения у вас гармоничные, романтичные, уважительные, то чувство беспокойства из-за отсутствия детей только сплотит вас. Вы поможете и поддержите друг друга в этих изменениях. Если же не осталось ни любви, ни уважения, то вы будете неинтересны друг другу. Раньше конфликты в семье могли сглаживать или даже брать на себя дети. Сейчас вам нужно обратить внимание друг на друга и перестать все замыкать на детей. Это может даже раздражать. Начинаются взаимные упреки, скандалы, отчуждения. Чем больше у вас совместных планов, романтики, уединения, тем легче вы переживете синдром опустевшего гнезда. У вас буквально начнется вторая молодость, появится больше времени на себя и друг на друга. Если вы к этому времени уже одинокий родитель, то пережить отъезд ребенка будет намного тяжелее. Вы можете продолжать держаться за ребенка, стремясь всячески участвовать в его жизни. Нужна огромная смелость, сила, любовь к ребенку и самоконтроль, чтобы не создать себе из дочери или сына психологического супруга, развод с которым окажется не под силу. Вам будет проще, если у вас будет активная социальная жизнь, друзья, хобби, профессиональная реализация. А тут я предложу вам немного помечтать. Или поиграть в ясновидящего. Как вам больше нравится. Упражнения к этой главе вы найдете в приложении к книге.